больше нету сил. Верь, когда все против истины. Надежда твоя тебя не постыдит. С надеждою взгляд в небо устреми. Ведь там в вышине вечный город есть, и в нем встретишь ты сына царского. Иисус даст тебе с собой рядом сесть, и слезы утрет нежно ласково. Знал любви, объяли меня муки смертные, но Бог светом разума осветил, услышал слова я заветные, ведь там в вышине вечный город есть, и в нем светишь ты сына царского. Собой рядом сесть, и слезы утрет нежно ласково. Ведь там в вышине вечный город есть, и в нем встретишь ты сына царского. Иисус даст тебе с собой рядом сесть, и слезы утрет нежно ласково. Сжимается сердце в груди твоей, хоть сил не осталось и труден путь. Ты знай, будет встреча там у дверей, в том городе сможешь ты отдохнуть. Ведь там в вышине вечный город есть, и в нем встретишь ты сына царского. Иисус даст тебе с собой рядом сесть, и слезы утрет нежно ласково. Ведь там в вышине вечный город есть, и в нем встретишь ты сына царского. Иисус даст тебе с собой рядом сесть, и слезы утрет нежно ласково.